Глава 1. Происхождение восточных славян. Лингвисты предполагают, что более 10 тысяч лет назад существовал так называемый ностратический язык, предок 4 крупнейших современных языковых семей — афразийской, уральской, алтайской, индоевропейской. Наиболее вероятным регионом индоевропейской прародины считается Понтийско-Каспийская степь. Это обширные равнинные территории, ограниченные с юга предгорьем Кавказа, с востока и запада, Черным и Каспийским морями и находящиеся на территории современных России, Украины и Казахстана. В период 4-3 тысячелетий до нашей эры праиндоевропейцы распались на будущих европейцев и индоиранцев. Последние, в свою очередь, во 2 тысячелетии до нашей эры разделились на индоарийцев, населили Индостан, территорию современной Индии, и иранцев. Европейцы разделятся на балтославян, романо-германцев, кельтов и многие другие народы. Нас интересуют только балтославяне, которые, что логично, распадаются на славян и балтов, хотя не все ученые согласны с тем, что славяне и балты в какой-то момент были единым этносом. Распад прославянского единства приходится на 4-6 века, и славяне разделяются на восточных, южных и западных. Формирование восточного славянства приходится на 6-8 века. Русские, украинцы и белорусы начинают формироваться как самостоятельные этносы только после распада древнерусской народности в 12-13 веках. Не все исследователи согласны с ее существованием. Это формирование завершается только к 14-17 векам. Западные славяне — это поляки, чехи, словаки и лужичане, населявшие территории современных Польши, Чехии и Словакии. Южные — болгары, сербы, хорваты, босняки, македонцы, словенцы, черногорцы. Как лингвисты устанавливают датировки? Допустим, есть слово «плуг» и слово, обозначающее более усовершенствованный плуг — «трактор». Археология знает, когда появились условный «плуг» и условный «трактор». Если у двух народов слова, означающие «плуг», однокоренные, значит, во времена существования плуга эти народы были едины. Слова, означающие «трактор», уже не однокоренные, значит, расселение произошло между плугом и трактором. А это может быть достаточно большой и неконкретный отрезок времени. Поэтому все датировки весьма условны. Итак, у нас есть последовательность. Ностратическая языковая семья, праиндоевропейцы, европейцы, балтославяне, славяне, восточные славяне. Может возникнуть вопрос, зачем углубляться в столь далекие эпохи, если книга повествует о славянском язычестве? Ведь можно сразу говорить о славянах. Дело в том, что о восточных славянах нам известно очень мало. У нас почти не сохранилось источников, поэтому мы часто будем прибегать к реконструкциям и сравнениям. Реконструкцию можно проводить двумя путями. Первый путь — от большего к меньшему. Например, мы знаем, что наша самая крупная и древняя общность — праиндоевропейцы. А значит, во всех индоевропейских религиях есть общий пласт, принадлежащий к этому уровню. И действительно, все индоевропейские религии имеют одну и ту же матрицу. Основные боги, их функции, представления о мире, многие мифы совпадают. К примеру, в большинстве индоевропейских религий сохранился миф о борьбе громовержца со змеем. Теория основного мифа Вячеслава Всеволодовича Иванова и Владимира Николаевича Топорова. Греческий Зевс сражался с Тифоном, скандинавский Тор с Йормунгандом, индийский Индра с Вритрой, балтийский Перкунас с Вельнясом. Исходя из этого знания, мы можем предположить, у славян тоже был основной миф. Есть Перун, славянский громовержец, типологически похож на Тора, на Зевса. А где же змей? Мы пытаемся примерить на должность змея разных славянских персонажей. Так мы начинаем реконструировать миф, который, по нашему мнению, должен присутствовать, исходя из общей индоевропейской канвы, хотя сам миф при этом не сохранился. Второй путь — от меньшего к большему. О религии восточных славян известно мало. Мы начинаем изучать их ближайших родственников — южных и западных славян. О западных славянах нам известно намного больше, и мы можем расширить нашу интерпретацию. Можем двигаться еще дальше, подглядеть у балтов, родственных славянам. Затем германо-скандинавская мифология. Она близка к славянам и этиологически, и территориально, через культурные связи. Можем посмотреть и на романские семьи, кельтов, хеттов, даже на иранцев и индийцев. Оба этих метода вместе называют компаративистикой или сравнительным религиоведением. Приведу пример работы метода. Когда христианские миссионеры пришли на Русь, они удивились. У славян есть представление об огненной реке, которая связана с миром мертвых. Миссионеры в восторге. У славян есть представление об аде. Но на самом деле этот образ не заимствован из христианства. Откуда же? И славяне, и индоиранцы входят в индоевропейскую языковую семью. И, вероятно, у праиндоевропейцев было представление о том, что мир живых отделен от мира мертвых рекой. Причем в некоторых мифологиях эта река обычная, например, Стикс в Древней Греции, а в некоторых огненная, например, в Иране. Из религии древних иранцев вырастает зороастризм, который забирает себе образ огненной реки. Зороастризм рассказывает следующее. Все люди после смерти проходят по мосту. Праведники переходят в рай, а если человек оказывается грешником, то мост становится тоньше волоса и недостойный падает в огненную реку. Если мы посмотрим представление об аде у иудеев, из религии которых выросло христианство, то увидим, что никакого ада в древнем иудаизме нет. Этот образ появляется в VI веке до нашей эры, после Вавилонского пленения, когда иудеи заимствуют его у зороастрийской Персии. То есть образ ада шел на славянские земли двумя путями, как наследие праиндоевропейской религии и как христианский образ. Праиндоевропейцы, иранцы, зороастризм, иудаизм, христианство. Что мы знаем о славянской огненной реке? Через реку Смородинку, не от слова «смородина», а от слова «смрад», перекинут Калинов мост. Калинов значит «каленый», он сделан из железа, а река такая горячая, что постоянно его подогревает. На этом мосту стоит Змей Горыныч. Не до конца понятно, Змей Горыныч — страж этого моста, как трехголовый пес Цербер, или просто там обитает. Предположительно, все же страж. Вот как описывается эта река в былине «Добрыня и змей». Киевский цикл, предположительно, 9-13 века. «Тая река свирепая, свирепая река сама сердитая. Из-за первой же струйки, как огонь сечет, из-за другой же струйки искра сыплется. Из-за третьей же струйки дым столбом валит. Дым столбом валит, да сам со пламенью». Исходя из этого отрывка, можно даже предположить, что Змей Горыныч — персонификация реки. Он, как и река, трехголовый, три струйки, и огнедышащий. Персонификация объекта в виде стража этого объекта частое явление в истории религий. При этом страж сохраняет черты объекта. Например, древние боги — это само солнце или само небо, то есть сам объект. А когда религия начинает развиваться, мы уже видим антропоморфного или зооморфного бога, который тащит на колеснице солнце, и бога, который живет в небесном чертоге. Смауг, змей Горыныч. Когда Толкин выпустил «Хоббита», один американский лингвист написал большую статью на тему того, что Смауг — это змей Горыныч. На древнечешском «змей Горыныч» — «змок», на польском — «смок». Теория красивая, но Толкин опроверг ее, объяснив, что произвел слово от древнегерманского глагола «смуган», то есть «протискиваться в дыру». Слово «змок» и слово «змей» не однокоренные. «Змок» на русский переводится как «Горыныч», возможно, от праиндоевропейского корня «смеуг» — «смеук». Отсюда же английское, германское «смоук» — «смаук» — «дым». Чешское, польское «змок» — «смок» — «дракон», буквально «дымящий». Церковно-славянское «смог» — «дракон». Слово «змея» имеет другой корень. Это замена табуированного священного слова. Видимо, у славян был культ, связанный со змеями. Скорее всего, культ предков. И это имя нельзя было произносить просто так. Поэтому само слово было заменено на описательное. Змея имеет тот же корень, что и земля, то есть буквально земляная. Если мы посмотрим на чешский и польский, для обозначения слова «змея» они используют «змие», «жмия», «жмие», но не «змок». Последнее употребляется в мифологическом и сказочном контекстах. Относительно этимологии слова «Горыныч» есть три версии. «Гореть», то есть «огненный», по аналогии со «змок» — «дымящий», самый вероятный вариант. «Гора», то есть он обитает в горе или на горе. Горний, божественный. Вы наверняка слышали фразы «горний мир» и «дольний мир». То есть змей Горыныч — это буквально божественный змей. Самая непопулярная версия.